Эпилог. В стойбище царила тишина, тяжелая и вязкая, как смола. Ярко горели костры, но их свет не мог разогнать мрак, поселившийся в сердцах воинов. Прошло 10 дней со смерти вождя Бьорна Кровавая Секира, но его погребальный костер все еще тлел в душах соплеменников, оставив после себя не только жар мести, но и холод пустоты. Власть, как старый, не по размеру кафтан, перешла к его младшему брату Хакону. Он не обладал ни яростью, ни ростом Бьорна. Его сила была в другом — в осторожности и уме, качествах, ценившихся в степи куда меньше, чем удалой взмах топора. Хакон сидел в большом шатре вождя, вдыхая запах дыма и овечьей шкуры, и пытался унять дрожь в руках. Он не боялся. Он чувствовал ответственность за 1500 душ, и она давила на плечи, как груз пепла многочисленных предков. Не успел Хакон сделать глоток освежающего напитка, как в шатер ворвался запыхавшийся дозорный, один из тех, что следил за границей. «Вождь!» — выдохнул он, падая на одно колено. «Мы видели ужас в ночи. Слепящий холодный свет озарил землю, а потом... Потом раздался жуткий вой. Такое, что кровь замедлила свой бег, и разум помутился». Хакон побледнел, но не успел задать вопрос, как полог шатра с легким шороком откинул... и внутрь шагнула тень. Это был Костогрыз, старый шаман, чье лицо напоминало иссохшее русло реки, с бледными, как прозрачное утро, глазами, полные мудрости прожитых лет. Он не просил разрешения. Шаманы не просят. Они приходят, когда им велят духи. «Я тоже видел, вождь», — проскрипел он. «Свет, которого не должно быть. Свет, который кричит». Правитель койотов кивнул старику. «Говори, мудрый, мои уши открыты». «Духи шепчут о ведьме. Огненноволосая, с глазами цвета яда. Она принесла с собой мертвый свет и потусторонний вой. Я видел, как осветилась земля. Это не магия нашего мира. Это что-то иное. Древнее и чужое. Она не слабая. Она не боится и не будет прятаться за стенами своего каменного дома. Месть за твоего брата может стоить нам наших душ». Хакон почувствовал, как холод подкрадывается к сердцу. Слова шамана и донесения разведчика сплелись в единую, ужасающую картину. На следующий день в шатре вождя собрался совет. Старейшины и лучшие воины клана сидели кругом на волчьих шкурах, их лица были мрачны. Воздух напитан напряжением от едва сдерживаемой ярости и подспудного страха. «Наш славный вождь убит!» — начал одноглазый старейшина Торг, могучий воин с седой бородой до пояса. «Убит проклятой чужачкой! А мы сидим здесь и слушаем сказки старого шамана!» Его поддержал славный воин Олвер. «Наших братьев во главе с Ульфом, скорее всего, вырезали или взяли в плен!» — крикнул он, с силой сжимая рукоять меча. «Мы должны собрать всех, кто может держать оружие, и сжечь это проклятое гнездо на границе дотла! Смыть позор кровью, как велят предки!» Его поддержали еще несколько молодых воинов. Их глаза горели жаждой битвы и мести. «Сядь, Торг!» — голос Хакона прозвучал неожиданно твердо. Он медленно поднялся на ноги. Новый вождь не был высок, как предыдущий, но в его осанке чувствовалась тяжесть власти, обретенная за эти дни. «И ты, Олвер, помолчи! Я понимаю вашу боль, но боль — плохой советчик!» Он обвел взглядом собравшихся, останавливаясь на лице каждого. «Бьорн погиб из-за своей слепой ярости. Он недооценил врага, посчитал, что слабая жена не причинит ему вреда, а она взяла и показала ему зубы. Я не повторю его ошибку. Мудрость воина не в том, чтобы первым броситься в бой, а в том, чтобы выйти из него живым и победителем». Торг нахмурился, но промолчал. «Мы не пойдем на земли Ливаньер, пока не вернется Ульф», — продолжил Хакон. «Мы дождемся его возвращения. А если он так и не вернется, созовем совет снова». Решение вызвало недовольный ропот, но никто не посмел возразить открыто. Клан погрузился в дни мучительного, вязкого ожидания. Ульф со своим отрядом все не возвращался. Прошла неделя, потом вторая. Ежедневно дозорные высматривали силуэты, но степь оставалась пустой. На 17-е сутки после совета на горизонте появилась маленькая точка, вскоре превратившуюся в одинокую, согнутую фигуру на измученной лошади, едва переставлявшей ноги. Когда всадник приблизился к стойбищу, люди начали узнавать его и в ужасе расступались. Женщины инстинктивно закрывали лица руками, дети с плачем прятались за материнские юбки. Это был Ульф. Но не тот свирепый воин, ушедший мстить за Бьорна. Это был сломленный человек. Тень себя прежнего. Он свалился с седла прямо у входа в шатер Хакона, как мешок с костями. Когда с него сняли изодранный дорожный плащ, по стойбищу пронесся единый вздох ужаса. Все его тело от ключиц до пояса покрывал узор из тонких, уже побледневших порезов. Все они знали, что это означало. Это было женское наказание. Клеймо, которым мужья иногда отмечали нерасторопных жен. Для воина получить такие шрамы было хуже смерти. Как он опустился на колени рядом с другом. «Ульф, брат, что они с тобой сделали?» Ульф поднял на него глаза, полные невыразимой муки, попытался заговорить, желая выкрикнуть свою боль и ненависть, но изо рта вырвался лишь нечленораздельный, булькающий звук, похожий на хрип умирающего животного. У него не было языка. Его вырезали чисто, оставив лишь обрубок. Ульф был живым посланием, немым свидетелем холодной, бескомпромиссной жестокости. И все в стойбище поняли это послание без единого слова. Как он медленно поднялся, внутри него бушевала буря противоречивых чувств. «Бьорн своей яростью довел нас до этого позора», — думал он. «Но Ульф, мой побратим, брат по крови и оружию. Проигнорировать такое унижение значит показать всем соседним кланам, что любой может прийти на наши земли и клеймить наших воинов как скот». На что он мог противопоставить силе, способной освещать землю? Вести остатки воинов на верную смерть против неведомой магии? И Хакон принял самое трудное решение в своей жизни. На следующий день он снова собрал совет. На этот раз в шатре не было криков о мести. Все понимали, что ситуация изменилась кардинально. «Эта ведьма не убивает», — твердым голосом молвил молодой вождь. «Она унижает. Она ломает тело, чтобы сокрушить дух. Посмотрите на судьбу Ульфа. Ведьма Леваньер могла его убить, но оставила живым. Зачем? Чтобы мы видели, что ждет каждого, кто осмелится пойти против нее». Он сделал паузу, глядя в смурные лица собравшихся. «В одиночку нам ее не одолеть. У нас осталось не так много воинов, способных держать оружие. У нее есть неведомая сила, мощь которой не ясна. Но степь велика, и в ней есть силы, древнее и могущественнее нас». Хакон повернулся к недовольно поджимавшему тонкие губы Костогрызу. «Я хочу обратиться за помощью к Серому Ворону, к великому ведуну клана Черного Грифона». При упоминании черных грифонов по шатру пронесся почтительный вздох. Этот клан был легендой среди их народа. 500 отборных воинов, контролировавших все степи на западе от Седых Холмов до Волчьих Озер. Их конница была лучшей, их лучники не знали промаха, а их вождь, громоподобный Вийон, не проиграл ни одного сражения. Но самым страшным среди них был Серый Ворон, воин-ведун. Говорили, что он умеет призывать духов павших воинов и направлять их клинки против врагов. «Костогрыз, может ли сила ворона сравниться с силой этой ведьмы?» Старый шаман тяжело вздохнул, но все же медленно кивнул. «Ведун грифонов говорит с духами мертвых воинов и видит будущее в костях врагов. Меч в его руках разит не только плоть, но и душу. Если кто и может противостоять ведьме Леваньер, то только он. Но ты знаешь мои мысли. Не ходи туда. Смерть ждет весь твой клан». Тишину, воцарившуюся после слов шамана, нарушил Торг. «Просить о помощи Вийона значит признать себя ниже их. Мы потеряем независимость». «А что нам еще остается? Резко ответил Хакон. «Молча проглотить оскорбление? Поджать хвосты и не казать носа? Не бывает такому». Он встал в полный рост и, отсекая каждое слово, четко изложил свой план. «Клан свирепых койотов готов стать мечом и щитом черного грифона. Взамен на помощь в уничтожении ведьмы мы им предложим военную службу на 2 года. Откроем им все наши тайные знания о слабых местах соседних кланов. В залог нашей верности я отдам им своего младшего сына Эйрика». Старейшины потрясенно молчали. Хакон жертвовал не только независимостью своих людей, но и будущим своего собственного ребенка. «Грим!» — позвал Хакон. Воин выступил вперед, один из лучших всадников клана. «Ты отправишься с нашим предложением в стойбище Вийона», — приказал ему вождь. «Скачи быстрее ветра». Грим низко поклонился. «Клан свирепых койотов предлагает им не просто союз, а полное подчинение». Через несколько минут послышался стук копыт, гонец уносился в степь. Хакон стоял у входа в шатер, провожая взглядом облако пыли на горизонте. Он понимал, что только что развязал новую, куда более страшную войну. Если громоподобный Вион примет его предложение, то против Ливаньер выступит не просто мстительный клан, а организованная армия. Ветер коснулся его разгоряченного лица и полетел дальше, разносить по степи запах дыма от костров и аромат грядущих перемен. Айлин Лин, графиня с изъяном, тайна живой стали, читает Юлия Булавина.